Внезапно шагоход остановился. «В чем дело? Не нравится мне этот коридор», — сообщил пилот. «Не нравится, и все тут. Ладно, приготовиться». Спирк с жестом подозвал двух клонов. «Том, Джерри, давайте вперед, но только осторожно». «Есть, сэр». Два бойца короткими перебежками, прижимаясь к стенам, продвинулись вперед на 10 метров 15. Когда они отошли на 20, одна из боковых панелей исчезла, и из потайного помещения вывалилось несколько боевых дроидов различной конструкции. «Огонь, огонь, огонь! Прикрыть парней!» Один из клонов, Том, едва успел принять удар виброклинка на винтовку. Та заискрилась и развалилась на две части, но клон смог избежать смертельного удара. Не мешкая, он выхватил из-за плеча вибромеч, добытый им еще на Майгита, и атаковал нападавшего. Джерри же получил несколько бластерных попаданий и упал на пол, но даже падая он успел сделать несколько выстрелов и поразить одну из целей. Все это длилось секунды, затем слаженным огнем клоны быстро уничтожили нападавших. «Вперед, вперед, вперед!» Том, склонившись над Джерри, замахал рукой. «Он жив! Медика сюда!» Скомандовал капитан и мысленно вытер пот со лба. «Пока нам везет, обходимся без потерь». Поморщившись от боли в плече и щеке, Каллитрил оглядела двоих выживших командующих флотов Конфедерации, Монкала Мариакбара и Куривара Сатада. «Мы облажались, господа», — сквозь зубы процедила женщина. Несмотря на ожесточенное сражение и почти десяток уничтоженных республиканских кораблей, они потеряли гораздо больше, и самое главное, их вынудили отступить от Катаниемодии. «Да, планета еще держится, но ее дни сочтены. Именно дни, считанные дни. Максимум неделя. И ведь что стоило этим ублюдкам с планеты поднять планетарный щит? Но нет, до последнего якобы поднимали свои истребители и транспортники, вывозившие нажитое непосильным трудом добро богатеев неймадианцев. А когда спохватились, было уже поздно. Клоны сыпались им на голову. «Согласен с вами», — произнес Сатада. «Боюсь, нас за это не похвалит. Это все же не полный разгром», — заметил Акбар. «Да и наш противник потерял свои корабли. Пусть меньше, чем мы, но победа далась ему далеко не простой ценой. Мы потеряли почти полсотни кораблей», — заметила женщина. «Нам сложно было что-то противопоставить столь изощренной тактике и стратегии вражеского командующего», — примирительно заметил Акбар. «Я новичок в космических сражениях, но даже я понимаю, что уровень врага был запредельным». «Согласен с вами, коллега», — закивал головой Куривар. «Это было нечто невообразимое. Честно говоря, я думал, что вся слава Виктора сдута этими продажными средствами массовой информации, но теперь я готов поверить в то многое, что ему приписывается. А раз так, трудно было ожидать от нас победы над тем, кто самого генерала Гривуса побеждал в бою, да и не только его». Тут система связи призывно пискнула, сообщая, что пора начать то, для чего они, собственно, и собрались на корабле Акбара. Ну как собрались? Ее спасательную капсулу подобрал один из фрегатов Монкаламари, а Куривар бросил свой подбитый корабль еще раньше и слинял в следующую систему на челноке. Перед ними появилась голограмма графа Дуку. «Простите, граф Дуку, мы не смогли выполнить ваш приказ», — сразу сказала Трилм, но Дуку остановил ее жестом. «Я не виню вас. Вы сделали все, что могли и даже больше. Вижу, вы ранены». «Пустяки», — Калли снова поморщилась, внутренне радуясь тому, что граф о ней волнуется. «Нет, по нему этого не было видно, она просто знала об этом». «Пустяки или нет, вам необходимо лечение. Мы предоставим более квалифицированную медицинскую помощь, но это не обсуждается. Мы потеряли двух командующих элитных эскадр, и почти обе эти эскадры. Конфедерация не может потерять еще и вас, тем более не в бою. Сдавайте свои дела и отправляйтесь на челноке как можно скорее». «Как прикажете, граф». Голограмма Дуку обернулась к двум другим участникам беседы. «Сатада, я разочарован вашими действиями. Будет проведено разбирательство по поводу ваших действий в бою и бегства с поля сражения. Как мне доложили, ваш корабль был поврежден не настолько, чтобы покинуть его». Глаза Куривара потускнели от страха. «Но, это не обсуждается». Смерив Куривара высокомерным взглядом, Дуку обратился к Акбару. «Рад, что наши союзники в порядке. Благодарю вас за спасение наших офицеров, адмирал». «Я поступил так, как было должно, граф Дуку», — склонил голову Монкаламари. «Адмирал Акбар, принимайте командование всеми оставшимися кораблями. К вам идут подкрепления. Вы должны не допустить дальнейшего продвижения республиканских войск. Можете использовать для этого все имеющиеся у вас ресурсы. Приложу для этого все усилия. Голограмма Дуку исчезла, и Калли устало откинулась на спинку кресла. Бросив презрительный взгляд на Куривара, она обратилась к Акбару. «Вы слышали, адмирал? Принимайте командование». Поправив летный комбинезон, Асока вошла в комнату брифингов и махнула рукой встающим пилотом ее эскадрильи. «Вольно, парни и девчата. Отдохнули?» «Так точно, командир Тана», — весело рявкнули пилоты. «И это хорошо, у нас есть работа». Тагрута взмахнула датападом. «Вылетаем на планету. Задание — прикрытие канонерок, работающих на прикрытии наших войск. Разве мы не выбили им всех стервятников?» — удивился кто-то. «Как оказалось, нет. Видимо, есть несколько ангаров, и оттуда время от времени вылетают жестянки. Их немного, но они наносят урон. Час назад было сбито две ЛААД. Вот», — буркнул кто-то, — «вылет через 5 минут. По машинам». Развернувшись, Асока вышла в коридор и поспешила к своему СИД-перехватчику. Пилоты следовали за ней. Путь был коротким, комната брифинга для пилотов, собственно, как и жилые помещения пилотов, находились в непосредственной близости от ангара, что было максимально удобно и эффективно. Подойдя к ситке, она увидела двух техников, которые при ее приближении вытянулись в струнку. «Вольно, как машина. Проведена полная диагностика. Все системы в идеальном состоянии. Отлично». Поднявшись по лесенке трапу, Асока спрыгнула на сиденье пилота. «Цветная-цветная». Дроид-колобок, закрепленный в своем гнезде, ожил и замигал огоньками. «Готовь машину, мелочь». Фыркнув, Асока начала надевать свой шлем. Это было немного неудобно, но иногда ведь можно и потерпеть. Тем временем дроид запустил предстартовую подготовку. Девушка привычно начала щелкать тумблерами и кнопками, запуская реактор, авионику, системы управления и вооружения, одновременно проверяя системы интерактивного шлема. Ситка тихонько задрожала, словно зверь в предвкушении охоты. «Командир Тана, запрашиваю вылет в составе эскадрильи». «Слышим вас, командир Тана. Получено подтверждение. Вылет разрешен. Удачной охоты». «Принято. Эскадрилья, доложить о готовности». «Второй готов. Третий готов». Доклады сыпались один за другим, пока не отчитался 12-й. «Вылет». Поиграв педалями управления, Асока подняла машину над полом ангара и, повинуясь жестам клона из ангарной команды, чуть развернулась, после чего направила машину к проему. Секунда, и она уже за пределами корабля. Совершив круг вокруг флагмана и дождавшись вылета последней машины эскадрильи, Асока направилась к пункту встречи с канонерками, которые как раз вылетали с одного из одобряющих. «Внимание, пузатые, на связи командир Тана. Мы прибыли прикрыть вас». «О, это хорошо», — говорит лейтенант Эймс. «Держите курс сразу за нами. Возьмем вас в коробочку», — ответила Асока и отдала соответствующие команды. Все пилоты в эскадрилье были профессионалами, и не мудрено, что они, кроме сражения, еще и строй держать умели. Итак, дюжина канонерок и дюжина сит-перехватчиков. Надо, чтобы все так и осталось. Чуть отлетев от кораблей, они направились к планете, чтобы через 5 минут оказаться в паре километров над столицей Катании Моди. «Командир Тана, мы начинаем работу», — сообщил ведущий отряда ЛААД. «Принято. Всем внимание, обзор на всю сферу. Неизвестно, откуда эти гады могут вылезти». Заложив вираж, Асока начала наблюдать за работой канонерок. Некоторые принимали отряды клонов и перевозили их с яруса на ярус, другие, с подвешенными шариками лазерных установок, наносили точечные удары по периметру города, помогая наступающим отрядам. «Внимание, вижу 6 стервятников формации шагохода. На 7 часов от центра, ориентир, север. Готовится взлетать. Второе и пятое звено, на перехват». Асока отдала команду и тоскливо подумала. «Сегодня мне пострелять точно не светит. Первое и третье, расширить зону патрулирования, усилить бдительность, это может быть отвлекающий маневр». «Так точно, командир». 4 сит-перехватчика резко ускорились и начали падать на взлетающих стервятников. Впрочем, те еще не успели разогнаться, так что стали легкой мишенью для пилотов. Устало протерев глаза, Делараханника попыталась сосредоточиться на том, что говорил обер-адмирал Сундас. Таким образом, положение в 19-й секторальной хоть и сложное, но не настолько критическое, как мы думали в самом начале. К сожалению, удаленность и недостаток снабжения сказываются на боевой эффективности подразделений. Гораздо больше нас волнует 18-я секторальная. Уилхав Таркин успешно руководит обороной Риаду, но кольцо блокады смыкается. Если системная армия высшего генерала Мунди не ускорит темпы наступления, мы рискуем потерять Ириаду, а это будет означать и потерю 20-й секторальной, все пути снабжения будут отрезаны. Таким образом, мы потеряем весь юго-запад галактики. Он застрял около Салласта, пояснил полковник Видар Альер. Там мощная группировка войск противника. Есть приблизительные сроки, сложно сказать, полковник развел руками. Ясно, Ханника потерла переносицу. Что по другим направлениям? Высший генерал Адигалли атаковала Дракенвилл в секторе Далдур. Там несколько заводов Бласт-Тех, так что это скажется, пусть и совсем немного, на снабжении армии дроидов. Дальше. Так, Умбра окончательно взята. Высший генерал Оби-Ван Кеноби получил приказ выдвигаться к Веруджанси. Со дня на день он должен атаковать позиции сепаратистов. Мы ожидаем хороших успехов, так как часть кораблей оттуда, а также Самбрии была переброшена к Катании Моди. Так что мы сможем отрезать и уничтожить большие силы противника в том регионе. А как там сам Викт? Продолжается наземная операция. Вражеский флот пока активности не ведет, кроме разведки. Если темпы продвижения войск лорда сохранятся, то можно говорить о еще 3-5 днях, после чего Катании Модия станет официально завоеванной нами. У него большие потери, по кораблям да, ощутимые, по живой силе, в пределах наших прогнозов. Хорошо, хоть мы приняли те решения, теперь есть резервы, чтобы пополнять системные армии, даже кораблями. Ну, хоть какие-то хорошие новости. А высший генерал Винду выдвинулся? Да, но это нас и беспокоит. Полковник Видар был обеспокоен, а обеспокоенный офицер разведки – это не к добру. Что вы имеете в виду? Спросил Сундас. Мы получили сведения, что туда выдвинулся флот адмирала Тринча, а его флагман – это дредноут с кольцевым ионным орудием. Мы уже отправили сообщение, но проблему нужно будет решать на месте. Ладно, на этом закруглимся. Дилара устало повела плечами. Что там по снабжению? Ну, в Сенате еще решают насчет Тибаны, но пока продвижения по этому делу нет. Это плохо. Наших запасов хватит месяца на 4, а потом придется урезать нормы расходования. А это сразу скажется на всем. Вот дерьмо, ругнулся Дас, и Ханника поддержала его кивком головы. Впрочем, есть и хорошие новости. Риндиллия готова передать первую сотню своих новеньких кораблей. Победа, если вы забыли. Говорят, настоящая конфетка. Экипаж уже готовит, да, но немного не успевают. К Хатту нам сейчас каждый корабль нужен, сказала Дилара. Так что поступим так. 60 кораблей укомплектовать максимально, и мы их сразу распределим по войскам. Остальные 40 побудут пока в резерве у Корусанта. Войдя на небольшой балкончик галактической оперы, Рэйчо увидела, что прибыла первой. Сев в одно из кресел, она начала ждать подругу, которая опаздывала. Конечно, сейчас в Сенате было много работы, да и время для веселья не совсем подходящее, но Рэй уже поняла, что не все так просто. Это лишь простым людям кажется, что политика вершится в Сенате. Нет, она там и правда вершится, но большая часть этой самой политики происходит не там, а во время кулуарных встреч, приемов и переговоров. Столько всего. Какой же она была наивной тогда. А уж если совместить приятное с полезным, так ничего предосудительного в этом нет. Проведя рукой по панели встроенного датапада, Пантеранка вывела на экран программку сегодняшнего вечера. Новая постановка по мотивам истории о крестовых походах от известной труппы. Как всегда, декорации будут на высоте, но, пожалуй, они слишком много времени уделяют любовным линиям. Впрочем, их постановки находят своего ценителя. Ох, прости, милочка, я что-то заболталась и не уследила за временем. Вложу вошла Лориан Маверик, сенатор от Салличи. Да все в порядке, до начала еще минут 20. Тогда хорошо, грациозно опустившись в кресло, Лориан спросила. Канцлер сегодня будет, вы вроде утром разговаривали, да, обсуждали один вопрос, но насчет оперы не говорили, хотя он, скорее всего, будет. Ну да, наш канцлер большой любитель. А что за вопрос-то? Насчет военного бюджета, кое-какие коррективы, скука смертная, если честно. Ох, милочка, уже канцлеру советы даете? Ну что вы, смутилась чё? Да я шучу, рассмеялась Лориан, но завистников у вас меньше не становится. Честно говоря, я даже сейчас не понимаю, как у меня все это вышло, призналась Рэя. А так зачастую и... Внезапно Маверик умолкла на полуслове, уставившись куда-то в сторону. Лориан, после минутного молчания Рэя решилась потревожить подругу. Рэя, скажи мне, что ты видишь тоже, что и я? Спросила женщина, в ложе канцлера. Пантеранка посмотрела в указанном направлении, и с изумлением заметила, что сегодня обычный порядок в ложе канцлера был нарушен. Сегодня там был только он и красивая, молодая женщина с длинными локонами в сногсшибательном платье. Вид у нее был гордый и надменный, однако Пантеренко сразу поняла, что по людским меркам та вполне себе может позволить такое поведение, ибо некоторые модели из модных журналов меркнут на ее фоне, и более никого там не было. «Кажется, ваши глаза вам не врут, но кто она? Я ее не знаю, и судя по реакции других, ее никто не знает. А значит, это сенсация. В каком смысле? Рэ, наш канцлер считается закоренелым холостяком, и тут он приходит в оперу в сопровождении молодой, красивой, я не могу этого не признать, женщины, в ее сопровождении. Это новость века, милочка. Ну, нельзя же так сразу делать выводы. Пожалуй, ты права, но что-то мне подсказывает, что дело тут явно нечисто, так что следует разобраться и все понять». И подруги начали обсуждать незнакомку, ее красоту, платье и украшения. Выслушав доклад Ленариги, я улыбнулся. «Так значит, мы заканчиваем?» «Да, два города взяты нами под полный контроль. Третий, на 97%. В столице нами занято 95% города. Осталось задавить последние очаги сопротивления, и планета будет наша». «Хорошо, а то главный штаб проявляет нетерпение». «Уж простите, лорд Викт, но вы знаете мое мнение по поводу главного штаба. Я его знаю, и где-то даже сам разделяю. Ну хотя бы в этот раз они не только нас торопят, но и подкрепление пополнения вовремя посылают. Снабжение, опять же, на высоте. Тут ничего плохого сказать не могу». Подошедший Ренаун выглядел взволнованным. «Сэр, скоро они прибудут». «Кто? Новые корабли?» «Ну да, прибудут. А, лорд Викт, вы же как раз отдыхали. Это совсем новые корабли. Победы. Победы? А не рановато? Они, вроде, через 2 месяца только должны быть готовы». Я сам не был уверен, и поэтому уточнил. Первоначально они хотели разом выдать всю партию из 800 кораблей, но после ряда переговоров решили выпустить их 7 партиями. Кажется, они часть специалистов перевели на первую 100 кораблей, что ускорило их выпуск. Правда, последняя 100 чуть задержится относительно первоначальных сроков сдачи, но зато флот получит корабли раньше. Сейчас ведь каждый из них на счету. Вы, я смотрю, прямо влюбились в эти корабли, так это же вершина кораблестроительной мысли, воплощенная в металле. Даже триумфы уже не выглядят такими мощными на их фоне. Во-первых, 10 двуствольных турболазерных пушек 29, каждая из которых на 30% мощнее тех, что стоят на охотниках и триумфах. 40 средних двуствольных турболазеров и 80 пусковых установок тяжелых ракет. Да один залп одного корабля – это уничтоженный корабль противника. И таких кораблей у нас будет 12. Повернувшись к Сумероге, я подмигнул ей. «Все, спекся наш Ренаун. В корабли влюбился. Может, жене его позвонить, рассказать, чем он тут занимается?» «Хорошая идея, лорд Викт», — откликнулась женщина. «Да ну вас!» Кернотаун махнул рукой. «Да мы шутим», — успокоил я его. «Я и сам с нетерпением жду этих кораблей. Я уже подготовила несколько планов по их применению», — сообщила Ленарига. «Вне всякого сомнения, они будут эффективны», — заверил меня Ренаун. «Отлично, оставлю это на вас». Покинув мостик, я направился в один из ангаров, где меня уже поджидал Альфа-17 с несколькими клонами бойцами. «Ну как?» — поинтересовался я у него. «Все прошло гладко. Никто даже и не заметит. Хранилище и так повреждено было, ну и мы немного помогли. Обломки дроидов притащили, парочка взрывов, и все как на картине. Груз упакован в контейнер и опечатан. Неплохо, 17-й, совсем неплохо». Я похлопал клона по наплечнику. «Можете отдыхать». «Есть, сэр». «Парни, слышали?» «Да, сэр». «Тогда налево, в столовую шагом марш». Я же взглядом окинул 4 небольших контейнера, скромно пристроенных в углу. Эти неучтенные денежные средства очень помогут в экстренной ситуации. И самое главное, наличность в виде монет и слитков, что принимается всегда и везде. Возможно, это спасет наши жизни. Впрочем, эти несколько миллионов – капля в море. Если верить слухам, тут столько ценностей и денег хранится, что можно 1000 звезд смерти построить и еще на 1000 из раздачи хватит. Поразмышляв пару минут, я направился в свою каюту. Надо бы с Ардин связаться, узнать что там да как, а то ведь завтра-послезавтра снова в бой идти. Да и с бед желательно тренировку по фехтованию провести. Приняв командование остатками флота, Акбар начал готовиться к предстоящим сражениям, а сражения эти обещали быть очень тяжелыми. Впрочем, сам он, в отличие от подчиненных, считал, что ему невероятно повезло встретить такого сильного противника, как Викт, в самом начале карьеры флотоводца. Ведь это поразительная возможность, шанс на которую есть далеко не у всех. Пытаясь анализировать действия Викта, Акбар пришел к выводу, что он решительно ничего не понимает. Казалось, все действия состоят из двух противоположностей – скрупулезного и дотошного планирования и спонтанных действий, блестящей подготовки тактики, стратегии и импровизации чистой воды. Но от этого действия Викта на поле боя вызывали у Акбара только больше уважения. Разбирая бои минута за минутой, он поэтапно раскладывал по полочкам каждое действие и пытался понять, как бы сам поступил в этой же ситуации, или как поступил бы в иной. Таким образом Акбар пришел к выводу, что привычное сражение против Викта работать не будет. Слишком просто и слишком бесполезно, да и приведет такая тактика только к еще большим потерям, а этого нужно избежать. Это ведь пока они желанные союзники сепаратистов, а как все повернется в будущем, сказать сложно, но готовиться нужно к худшему. Поэтому Акбар собрал дроидов-тактиков со всех кораблей и несколько часов излагал им свою стратегию действий. Точнее, несколько стратегий. Он собирался опробовать как можно больше вариантов, пока есть средства для их исполнения, и противник достаточно сильный и умелый, чтобы на нем можно было их проверить. Надеюсь, хоть одна из них будет эффективна хотя бы процентов на 30. Меж тем Мерн-13, армия Викта, заканчивала штурм Катаниемоди. Планета скоро станет полностью подконтрольной республике, и тогда они ударят по Хинсаре, чтобы в дальнейшем прорваться к Квейлуру. Это единственный путь для наступления. Впрочем, я надеюсь, что планета продержится подольше. Каждый час – бесценный дар, данный нам на подготовку. Ведь подкрепления продолжали подходить. То пара щедростей, то четыре бунтаря, то одинокий барышник. Подбитые корабли спешно чинились, и некоторые из них должны успеть встать в строй прежде, чем противник атакует их. Посмотрев на заходящее светило, Декимиус Трахта, мов в первой секторальной, улыбнулся. Ну вот и закончился очередной рабочий день. Суета и тревога прошлых месяцев схлынули, началась нормальная работа. Офицеры штаба уже не падали от изнеможения возле тактических столов, а он сам уже пару дней как ночевал дома, а не в кабинете. Разительный прогресс. И мужчина очень хотел верить, что так будет продолжаться и дальше. Если все планы командования пойдут как надо, очень скоро мы вышвырнем сепаратистов во внешнее кольцо и первая секторальная станет полностью тыловой. Отвернувшись от окна, Декимиус снял со спинки кресла свой мундир и быстро натянул его. Пора было отправляться домой. Но стоило ему сделать всего пару шагов к двери, как та резко открылась, и в кабинет ввалился один из дежурных офицеров. Там, тихо, что такое, доложитесь как положено. Да, сэр, срочное донесение. Я понял, что срочное. В чем дело, сэр? Блокада Фаэроста. Она прорвана, сэр. Трахта поднял взгляд к потолку и коротко ругнулся, поминая всех и вся недобрым словом. И, часть 10, глава 104, где, повторяю, где оперативное соединение 34, весь мир недоумевает адмирал Нимец. Что-то случилось, магистр Ти? Спросила Луминара Ундули. Не обращайте внимания, магистр Ундули. Просто немного озадачили меня тут кое-кто. «Как ваши успехи?» – спросила Тагрута у только что вернувшейся в храм Мириаланки. «На все воля силы, но могло бы быть и лучше. Последнее сражение. Мы потеряли много клонов в битве на планете», – Ундули покачала головой. «В последнее время сепаратисты стали сильнее сопротивляться. Надеюсь, в следующий раз», – утешила ее Шаакти. «Да», – осмотревшись, Ундули спросила, «кто еще из совета в храме?» «Только я и Йода». Иван Пиэл прилетел утром, так что должен присоединиться к нам в зале совета. А гранд-магистр, да, все так же медитирует. Это тревожно, Луминара покачала головой. Я не помню его таким. Однако когда они проделали путь от ангара до башни совета и поднялись вверх на лифте, то обнаружили там Йоду, беседующего с Иваном Пиэлом. Гранд-магистр, женщины синхронно склонили головы. Меня видеть удивлены. Хм, странно это, странно. Где быть мне еще, Простите, гранд-магистр, Шаакти вслед за Ундули заняла свое место в кресле. Но, в последнее время вы вели себя странно. Медитировал я, силу слушал. Понять загадку одну пытался, Неожиданно для всех Йода начал объяснять. Интересна и важна загадка эта. Решить ее нужно мне. Удивлены, вижу я, вы, не знает Йода тайн всех. Похоже, вы нашли ответ, спросила Луминара. Ответы порождают вопросы. Покину на время некоторый храм я. Узнать мне нужно вещь одну. Важна для ордена она может быть, но тревожиться не следует вам, магистры. Действительно, хмыкнул Пиэлу. Ведь Йода и раньше храм покидал, и ничего, орден не развалился и в бордель не превратился. Если ему нужно, пусть летит. Да пребудет с вами сила, гранд-магистр. Шаакти склонила голову. Прошли уже сутки с тех пор, как Йода покинул храм и Карусант, и Шаакти постепенно успокоилась. Отчасти этому способствовала куча дел и проблем, которые нужно решать. И связано это было в основном не с орденом. Храм жил своей жизнью. Джедаи прилетали и улетали, кто-то на войну, кто-то после очередного сражения. Иные возвращались с дипломатических миссий. Члены агрокорпуса улетали для помощи мирам преодолевать продовольственные кризисы. Редкие исследователи возвращались для того, чтобы пополнить галактическую карту новыми звездами, планетами и астероидными полями, чтобы вскоре улететь обратно, в неизведанные никем дали. Юнлинги учились, наставники учили. Все шло так же, как и всегда, поэтому-то Грута отбросила сомнения. О своем долге учителя Шаакти тоже не забывала. Итак, Марис, поговорим об основах. Думаю, сегодня обсудим наиболее актуальное сейчас сражение. Великий мастер джедай Аданур сказал, если джедай активирует свой световой меч, он должен быть готов забрать жизнь. Если джедай не готов к этому, он должен оставить оружие при себе. Как ты это понимаешь? Маленькая забрачка забавно наморщила лоб. Ну, есть ситуации, когда нужно сражаться, а есть те, когда нельзя. Почти правильный ответ, Марис. Очень хорошо. Йода как-то сказал, если оружие показываешь ты, воин я, говоришь, и кто лучший, должны остальные воины знать. Что об этом скажешь? Джедай должен быть хорошим воином, отчасти. Джедай должен быть готов к тому, что ему бросит вызов только потому, что он носит световой меч. Но ты должна всегда помнить, что если необходимо уничтожить противника, то пусть так и будет. Но если джедай может закончить битву без жертв, тем лучше. Истинный мастер может одержать победу одним лишь словом. То есть сначала нужно поговорить, именно так, Марис. Но есть ситуации, когда разговоры бесполезны. Учитель Ти, а как понять, какая сейчас ситуация? Когда можно говорить, а когда нет? Умная девочка, но порой задает сложные вопросы. Как выбрать? Сложный вопрос, но ответ нужно дать. Слушай силу, и... Внезапно они услышали тревожный звук сирен, приглушенный расстоянием. Учитель, Шаакти быстро встала. Марис, идем. Похоже, наш урок придется отложить. Что же случилось? Подошедший тактический дроид доложил. Все корабли начали подготовку к прыжку, адмирал. Начать отсчет, скомандовал Дуанинга, внутренне ликуя. Все прошло именно так, как было спланировано. А ведь он сильно сомневался в этом новом плане. Готовя эскадру к прорыву блокады Фаероста, Сулустианец не питал особых иллюзий. Еще тогда, почти 2 года назад, когда его в разгар сепаратистского кризиса назначили командовать эскадрами на Фаерост, он понимал, что планета, расположенная почти в сердце республики, неподалеку от Карусанта, явно не будет обделена вниманием республиканских военных. Оставалось надеяться, что эскадры торговой федерации и банковского клана быстро смогут разгромить противника и взять Карусант. Однако появление армии клонов, будь она проклята, вкупе с многочисленным флотом, поставила такие планы под сомнение. Конечно, в какой-то момент конфедерация и вправду атаковала столицу республики, но к этому времени Фаераст был заключен в надежную блокаду. Надежд оставалось все меньше, но он продолжал готовиться, повинуясь данному приказу готовить флот и операцию по прорыву. Собрав все доступные ресурсы, он начал строительство флота. Чуть позднее, когда скакаланские технологи разработали новый тип боевого корабля, «Оплот», началось их производство. Но ресурсы подходили к концу, и последние корабли собирались буквально из всего, чего можно было, даже орудий не хватало, а противник только наращивал блокадную группировку. И будто бы мало им было доверителя, куратского дредноута, так на замену ему пришел наместник. Тот же корабль, но модернизированный, с новой артиллерией и намного опаснее. Перспективы с каждым днем становились все хуже. Нинга понимал, что сдаться он не может. Но и республика не спешила предпринимать серьезных действий, занятая сражениями в других секторах и явно не желающая потерять производственный потенциал верфи Файроста. И вот совсем недавно с ним неожиданно связались по закрытому каналу. Это было необычно, так как республика старалась глушить все входящие и исходящие сигналы, и им редко удавалось получать новости от командования. Но теперь, похоже, они нашли лазейку. Нинго не знал этого неизвестного, закутанного в плащ скрывающего лицо, но у него были все соответствующие коды доступа. Более того, он знал даже то, что трудно было узнать извне, из чего адмирал пришел к выводу, что у командования на Файросте есть осведомитель. Впрочем, этот неизвестный отнесся с пониманием к сомнениям Нинго, и даже более того, похвалил за осторожность. Затем он затребовал доклад, и сулустианец выложил все как есть, кратко и без прикрас, за что опять же удостоился похвалы, а затем ему был передан план. План операции по прорыву блокады. Ознакомившись с ним, Нинго только и мог, что хватать ртом воздух. Это было настолько дерзко и фантастически, что не могло быть реальностью. Однако неизвестный подтвердил, что сепаратисты организуют все как надо. Ему оставалось только подчиниться и начать подготовку к прорыву, которая заняла почти 7 дней. Все началось в тот момент, когда флот из 97 кораблей, 2 2,5-километровых оплота второй модели и 95-километровых оплотов базовой модели скрытно сосредоточились за орбитальными верфями, что было довольно просто, так как эти самые верфи по размеру уступали лишь куратским. В это же самое время модифицированный куратский дредноут начал ходовые испытания и очень удачно оказался с другой стороны планеты, а против них находилось лишь небольшое подразделение республиканских кораблей, состоящее из охотников и дредноутов. Это было настолько удачно, что о большем и мечтать нельзя. За следующий этап Нинго переживал больше всего, но неизвестный не подвел. Ровно в указанный час и минуту республиканские системы слежения и связи были поражены вирусом. И это происходило не только на Файросте, а по всей первой секторальной армии. Проникшись уровнем поддержки, оказанной им, адмирал приказал атаковать. Флот пошел на прорыв. Оплоты обладали очень хорошей субсветовой скоростью и маневренностью, так что его флот быстро вышел из-за укрытия и атаковал противника. Скорость позволяла быстро сократить дистанцию и нивелировать вражеское превосходство в дальности стрельбы турболазеров. На ближней дистанции не имеющие тяжелых орудий сепаратистские корабли брали количеством. Атак авиации Нинго не сильно опасался. Во-первых, Нинго знал о недостатке охотников, невозможности поднять все авиакрыло разом. Во-вторых, ротация кораблей блокадной группировки почти не проводилась, и большая часть республиканских пилотов не имела опыта этих почти 2 лет войны. Да, оплоты не имели легких скорострельных орудий и оборона ложилась на авиакрылья кораблей, но в этот раз затяжной бой не являлся их задачей. Собравшись в мощный кулак, с оплотами второй модификации во главе, его флот атаковал республиканские корабли. Превосходство в количестве орудий, мощные щиты и броня сказали свое слово, подтвердив превосходство новой конструкции корабля, разработанной скакованскими технологами. Республиканцы ничего не смогли им противопоставить. Они не потеряли ни одного корабля, уничтожив 5 охотников и 8 дредноутов. Путь для прорыва был открыт. Куратский дредноут был медлительным и вряд ли их догонит, а разрозненные действия других отрядов блокадного флота не представляли для них угрозы. «Расчет завершен», — доложил капитан его флагманского корабля, не раскаявшийся. «Всему флоту прыжок». Нинго рассмеялся. «Республиканцев ждет большой сюрприз, ведь они идут на Корусант». Вбежав в главный зал штаба, Трахта, повысив голос, начал отдавать приказания. «Объявить общую тревогу. Доложите обстановку. Где противник?» «Сэр, системы слежения не функционируют. Похоже, они поражены каким-то вирусом. Мы пытаемся исправить, но...» «Сэр, системы связи забиты помехами. Связь за пределами планеты затруднена. Что там вообще, ко всем хаттам, произошло? Откуда поступила информация?» «Сэр, с Файроста прилетел бомбардировщик с сообщением. Их корабль был уничтожен, связь потеряна, они решили предупредить нас. Вражеский флот из 100 кораблей направляется к Корусанту. Хатт, тревога объявлена, уже, сэр». «Так, без паники. Поднять гарнизон, привести системы обороны в полную готовность. Отправьте посыльных на челноках к эскадрам прикрытия. Это займет время, сэр». «Плевать, неизвестно, когда системы связи заработают. Поздно», — прокричал один из офицеров. Они уже здесь. Что? Вывожу на экран данные визуальной системы наблюдения противометеоритной защиты. На настенном экране появилось изображение приближающихся к планете кораблей, и они были явно не республиканскими. Трахта никогда не видел ничего подобного. Новая модель, только этого нам и не хватало. Вот хат, их и правда около сотни, а два из них и вовсе громадины. Сэр, одна из наших эскадр идет на перехват. Вижу. Действительно, дюжина охотников, оказавшаяся поблизости, рванула на перехват вражеского строя. Десяток вражеских кораблей резко развернулся и направился к ним. Дистанция быстро сокращалась. Первые всполохи от турболазерных выстрелов уже расцветали на щитах противника, но те пока молчали. Чего они медлят? Стоп, они слишком ли быстро движутся вражеские корабли? Двигатели у них явно мощные. Тут противник дал первый залп, и стало ясно, что он имеет превосходство в количестве артиллерии. За первым залпом последовал второй, третий. Похоже, у них только средние турболазеры, судя по скорострельности, радостно произнес кто-то. Идиот, смотри на количество. Они возьмут именно им. Сжимая кулаки, Дикимиус с бессильной злобой наблюдал, как республиканские корабли один за одним лишались щитов, после чего ливень огня выводил их из строя. Сэр, вражеский флот разделяется. Отряд из 10 кораблей меняет курс. От основного отряда отделились еще 5 кораблей и на полной скорости движутся к планете. Они хотят прорваться. Дикимиус бегом рванул к пульту связи, содрал с замершего радиста гарнитуру и быстро защелкал клавишами. Это Трахта. Да, я, вашу мать, в курсе. Поднять планетарный щит. Что значит нельзя? Немедленно выполняйте приказ. Ах, гражданские, грузопоток. А для кого сигнал тревоги? Есть там клоны, капитан, арестовать этого идиота. Поднять щит. Бросив гарнитуру, Дикимиус обернулся к экрану, следя за обстановкой. Сэр, мы начинаем поднимать корабли с посадочных площадок. Авиация гарнизона тоже почти готова. Дикимиус смотрел, как первый из 5 кораблей начал входить в атмосферу, второй, третий. И тут активировался планетарный щит Корусанта. Четвертый корабль на полной скорости влетел в него и щит оказался сильнее. Не выдержав нагрузки, конструкция корабля разрушилась, реактор взорвался и над Корусантом взошло маленькое солнышко. Пятый корабль чудом успел отвернуть и взял курс на соединение с основной эскадрой, которая с максимальной дистанции начала обстреливать щит. Ну-ну, стреляйте. Нужны 1000 таких кораблей, чтобы пробить щит Корусанта. Повторения прошлогодней трагедии не будет. Впрочем, противник быстро понял бесперспективность своих действий и эскадра сепаратистов отвернула от планеты. Сэр, прорвавшиеся корабли снижаются, выпускают стервятников. Поднять авиацию, эскадрильи уже идут на перехват. Сэр, вражеский отряд кораблей, отделившийся от основного флота, похоже, готовится к гиперпрыжку. Зачем они раздробили силы? Основная вражеская эскадра тоже отходит от планеты. Наши эскадры не успеют ее перехватить. Что с прорвавшимися кораблями? 2 идут в район казарм, 1 к галактическому городу. Они уже открыли огонь по поверхности во все стороны. Сэр, сбить их, немедленно. Задействовать все системы обороны. Следующие 20 минут Дикимиус и офицеры штаба наблюдали за боем в атмосфере. Несколько охотников и десяток корок вступили в бой с 3 вражескими кораблями. Стервятники и республиканские пилоты завязали сражение в быстро опустевшем от флайеров и спидеров небе Корусанта. Подключились оборонительные турболазеры системы обороны. Несмотря на потери и повреждения, несколько подбитых республиканских кораблей рухнули на жилые районы. Вражеские корабли были остановлены, их щиты сбиты, двигатели повреждены. Один из кораблей был удачно накрыт залпом планетарных ионных орудий и рухнул на посадочную полосу рядом с казармами, пропахав в покрытии приличную борозду. Второй попал под залпы торпед с пары подоспевших триумфов и огонь турболазерных орудий, после чего его буквально разорвало изнутри мощным взрывом. Его обломки рухнули на казармы, которые, как потом оказалось, в данный момент пустовали. А вот третий. Третий почти прорвался к галактическому городу и даже успел дать один залп, но был сбит массированным ударом с более чем 200 бомбардировщиков, которые как на конвейере вывалили на него весь боезапас. Обломки рухнули на жилые районы. Внимание! Уровень тревоги не снижать. Мобилизовать все экстренные службы, направить их к месту падения кораблей и обломков. Но сначала отправить туда отряды клонов для зачистки, там могли остаться боевые дроиды. Отправить отряды командос для захвата неповрежденного корабля, нельзя допустить, чтобы его взорвали. Нужно захватить его, Нашим инженерам стоит его изучить. Что с местоположением противника? Они покинули систему, сэр. Что за день, сэр? Мы почти устранили помехи в системе связи, но система слежения по-прежнему не функционирует. Разослать срочное сообщение всем, кому можно. Нужно известить соседей о прорвавшейся эскадре противника. Есть, сэр. И все же, зачем они разделились? Пада, как же не вовремя вышла из строя система слежения. Хотя для сепаратистов, очень даже вовремя. Вчера была официально завершена операция по захвату Катаниемодии. Все города планеты взяты под полный контроль, последние очаги сопротивления уничтожены. Начался планомерный вывод клонов с планеты и замена их обычными частями Мерн-13, которые станут временным оккупационным гарнизоном планеты. Мы же начали подготовку к дальнейшему продвижению согласно плану. Как же текущая ситуация отличалась от наших предыдущих операций? Никакого аврала, никаких резких телодвижений, только планомерная, размеренная работа. Сформировался некий шаблон действий по продвижению войск и захвату планет. Сначала боевой флот захватывает превосходство в системе, уничтожая или выдавливая флот противника. Затем подходит транспорт и начинается десантная операция под прикрытием флота и авиации. Превосходство в космосе и подавляющее преимущество в МЛА обеспечивают успешную высадку легионов клонов и некоторых частей армии. Этот же порядок действий мы предполагаем использовать и в дальнейших операциях, ибо он себя отлично зарекомендовал. Правда, мы не стали ждать дюжину побед, которые следовали к нам с Ренделей и как раз вчера пролетели Куат, а начали атаку на Хинсару, следующую планету после Катаниемодии на пути к Квиэллуру. Как докладывала разведка, противник готовится к противодействию, ежедневно к ним подходит подкрепление и давать им передышку было не в наших интересах. Поэтому оставив часть флота у Катаниемодии, мы с двумя дюжинами триумфов, 28 охотниками и 72 малыми кораблями начали атаку на Хинсару в полночь по галактическому времени. Естественно, что враг уже поджидал нас. Снова мостик, снова боевая медитация. Правда, теперь нас трое, Асока присоединилась к нам с Бет, чтобы помочь. Да, она хороший пилот и ее эскадрилья является одной из лучших, но сегодня я чувствовал, что она будет нужна именно здесь. Впрочем, девушка не возражала, зачастую она рвалась в бой, но иногда, присытившись энергией битвы, хотела немного отдохнуть. Конечно, ни в чем таком она никогда не признавалась и вряд ли когда-нибудь признается в открытую, но я понимал ее и чувствовал, а она знала это и просто принимала мои предложения без лишних споров. Кажется, противник изменил свою тактику, учитель, похоже на то, понял, что в лобовую у них нет шансов, и ищет новые способы победить нас. Вот хитромудрый жабарыб. О ком это вы? Да Акбаре, один из командующих противника, Мон Каламари. Я же тебе рассказывала, Асока. Ну забыла я, забыла. Довольно, так, приготовились. Сейчас противник сделает свой ход. Враг сосредоточил лишь половину своих кораблей у Хинсары, другая часть прячется в системе, часть вообще в других системах. Похоже, Акбар хочет взять нас в клещи, используя микропрыжки. Ну-ну, посмотрим, как у вас это получится. Задумка, конечно, хороша, но вот техническая сторона вопроса явно отстает от реальности. Нет пока таких возможностей даже у нас. Как крайнее средство, жест отчаяния, еще куда ни шло, но использовать его вот так крайне неосмотрительно. Действительно, как только мы сблизились с противником и триумфы начали перестрелку с бунтарями и щедростями, несколько отрядов противника напало на нас, вывалившись из гиперпространства. Три отряда по несколько кораблей, но мы их уже ждали. Впрочем, дюжина щедростей, появившихся первыми, явно промахнулась, выйдя в сотни километров от наших порядков. Их тут же начали обстреливать охотники с задней линии, не прекращая запуск сит-линейных. А вот дюжина бунтарей удачно появилась всего в 10 километрах от нас и атаковала правый фланг. Слава силе и боевой медитации, я предвидел это, и поэтому мы были готовы. Пока триумфы принимали удар на свои щиты, дюжина коррект планомерно выступила вперед с третьей линии и начала обстрел противника. Сразу сказалось превосходство новых орудий, по огневой мощи эти кораблики были равны охотникам. Кроме этого, бунтари были атакованы эскадрильями бомбардировщиков. Не имея прикрытия стервятников и три дроидов, корабли сепаратистов быстро лишались щитов и становились легкой добычей. А вот третий отряд состоял только из предусмотрительных, и они поступили очень неожиданно, дали мощный залп из своих ракетных установок по нашему левому флангу. И таких установок на каждом было аж по 102 штуки. Противник не так часто использовал их, в основном, с новых кораблей, недавно вошедших в строй и имеющих полный боекомплект. Растратив запас ракет, эти корабли очень редко пополняли его, даже с учетом того, что это были только легкие установки, уступавшие таковым на триумфах. Своевременно производить и пополнять такое количество ракет или торпед было очень непросто даже для конфедерации. Необычным было и то, что корабли были явно не новыми, с отметинами и заплатками. Решили, что мы не будем ждать ракетной атаки от старых кораблей. Умно, очень умно. Но, опять же, мы этого ждали. Я ждал, с того самого момента, когда разведка в лице Санторини доложила, что командование флотом противника принял Акбар. Конечно, это не тот Акбар, главнокомандующий флотом Новой Республики и даже не адмирал Альянса повстанцев. Но если бы у него не было задатков, то он вряд ли бы стал тем, кем он был в истории. А значит, противника недооценивать не стоит. Ха-ха, разведка. Наверняка опять Мира что-то откопал, вот только первым делом побежал к Санторини. Не как наш бравый капитан подбивает клинья к этой дамочке. Ну, удачи ему. Может остепениться, а женушка сделает из него приличного человека. Она это сможет. Тем временем, пока передовые корабли принимали на щиты торпеды, как же хорошо, что удалось уломать конструкторов на корпускулярные щиты, четверка резервных триумфов вышла на линию атаки и в свою очередь запустила торпеды по предусмотрительным. Залп был неполным, по 10 торпед на корабль, но и этого им хватило с лихвой. Нет пока у противника корпускулярных щитов, только дефлекторы, да и брони как таковой тоже нет, а поэтому даже одна торпеда способна нанести серьезные повреждения. Что уж говорить о двух-трех таких многометровых дурах с парой тонн взрывчатки. Там, конечно, не протонная боевая часть и даже не барадиумная, но по эффективности явно превосходит тротил. Что и было доказано, когда на месте вражеских кораблей остались искореженные остовы. Ладно, пора заканчивать. Общее наступление. Порядки нашего флота начали сближаться с противником, триумфы дали залп торпедами. Впрочем, противник после неудачи своих диверсий начал отступать, покидая систему. Умно, очень умно. Через несколько минут я закончил боевую медитацию и присоединился вместе с ученицами к офицерам за тактическим столом. Сэр, операция прошла как по нотам. Потерь в кораблях у нас нет, но есть повреждения. Потеряно до 30 бомбардировщиков и 40 истребителей. Идет спасательная операция, доложила Линарига. Отлично. Взять систему под контроль, начать патрулирование. Отправьте невидимку следить за противником и вызывайте десантные. Сэр, срочное сообщение. Мира подбежал к нам с датападом и протянул его мне. Блокада Файроста прорвана, и по всей первой секторальной отрубились системы слежения. Связь забита помехами. Противник атакует Корусант, у них до сотни кораблей новой конструкции. Откуда прорвана блокада? Изнутри, сэр. В голове что-то крутилось, в частности, слово «оплот», но ничего конкретного я вспомнить не смог. Есть какие-нибудь приказы от главного штаба? Нет. Как я уже говорил, связь очень плохая. Что будем делать, сэр? Спросил Ринаун. Остальные офицеры выжидающе смотрели на меня. Так, раз приказов нет, то будем продолжать нашу операцию. Оголить фронт мы все равно не можем, да и отступать сейчас мы просто не имеем права. Впрочем, что мы можем послать без ущерба для наших планов? Разве что 4 охотника из тех, что сейчас у Катани и Моди. Остальные повреждены и ремонтируются. Не транспортные же посылать. Кажется, Айла Секура как раз там. Мира, дай связь с генералом Секурой. Через минуту передо мной появилась голограмма Твилечки. Викт, что случилось? Проблемы? Случилось. Проблемы. Но не у нас. Сепаратисты атакуют Корусант. Блокада Файроста прорвана. Берите 4 охотника, ваши еще 3, и отправляйтесь на помощь первой секторальной. Отрубились системы слежения, связь барахлит, так что не исключаю, что там форменный бардак. Поторопитесь, ситуация может быть сложной. Вылетаем немедленно. Мастер резко стала серьезной. Удачи, и будьте осторожнее. У сепаратистов какие-то новые корабли. Не волнуйся, Викт, я буду осторожна. Да прибудет с вами сила. Войдя на мостик охотника, Мейс Винду увидел там группу чем-то серьезно обеспокоенных офицеров, во главе которых находился адмирал Дэш Харрис, командующий флотом его отряда республиканских войск. Что случилось, адмирал? Генерал Винду, мы получили срочное сообщение с Корусанта. Что там? Нехорошие предчувствия заставили Каруна подобраться и сосредоточиться. Экстренное сообщение. Блокада Файроста прорвана, враг атаковал Корусант. Численность эскадры противника до сотни кораблей. Как это произошло? В сообщении говорится о диверсии. Выведена из строя система слежения, серьезные проблемы со связью по всей первой секторальной. Что еще известно? Был поднят планетарный щит, но несколько кораблей прорвались в атмосферу планеты. Они уничтожены, но есть потери и разрушения. Возможно, есть потери среди гражданских. В космосе тоже есть потери, но по большей части только среди наших кораблей. Враг разделился и покинул систему Корусанта. Текущее его местоположение неизвестно. Свяжите меня с храмом джедаев. Но система связи. У джедаев своя система связи. По крайней мере, она должна работать гораздо лучше. Через минуту Мейс уже смотрел на нечеткую голограмму Шаакти. Магистр Винду. Магистр Шаакти. Какова обстановка? Все сложно. Магистр Ундули и Пиэлл отправились в главный штаб. В храм и центральную больницу начали поступать пострадавшие, уже несколько сотен. Среди них есть гражданские. Ясно, Мейс нахмурился, после чего повернулся к офицерам. Где мы сейчас находимся? На орбите Чемпалы. Кто-то из офицеров вывел карту на голопроекторе. Куда двигаются корабли противника? У них не так много вариантов, сообщил адмирал. Либо по Парлимиану на Брентел, либо по Карелианскому пути. Разворачивайте корабли, адмирал, скомандовал Винду. Идем на полной скорости к Брентелу. Нужно перехватить противника как можно скорее. Нельзя допустить, чтобы они прорвались к основным силам противника. Но их ведь всего сотня, произнес кто-то. Это ничего не изменит. Винду поморщился. Долгие годы представляя орден в Сенате, он научился мыслить разными категориями, в том числе политическими. И если с военной точки зрения это было довольно малозначительное событие на фоне общей картины войны, то вот с политической. Если враг прорвется, то это будет мощный политический и идеологический удар по республике. И Мейс предполагал, что ответственность могут возложить на орден джедаев. В последнее время критика ордена вышла на новый уровень, и это начинало беспокоить его. Генерал, на связи генерал Секура. Секура, она же вроде должна быть с Виктом. Мейс, вы слышали новости о нападении на Корусант? Да, я лечу на подмогу. Мы уже на орбите Комминора. Мейс удивленно посмотрел на мастера. Так скоро? Викт узнал о нападении несколько часов назад. Не спрашивайте как, разведка у него работает, будь здоров. Он попросил меня отправиться на подмогу. Вовремя. Очень хорошее решение. Передайте мой приказ выделить вам корабли из местной эскадры. Оби-Ван Кеноби как раз сейчас сражается за Веруджанси, и атаки там опасаться не нужно. После этого через Треллин следуйте к Брентелу. Да, магистр. Прибудем как можно быстрее. Хорошо, настроение Мейса чуть поднялось. Адмирал, свяжите меня с Нубией и Лантиллесом. Нужно организовать операцию по перехвату. Сейчас сделаем, генерал. Флот начал подготовку к прыжку. Генерал, время. Времени у нас мало, но, возможно, у нас есть шанс на успех. Лорд Викт отправил помощь. Почему он не отправился сам? Спросил кто-то из молодых офицеров. Думайте, что говорите, лейтенант, осадил его адмирал. Лорд Викт увяз в непрерывных сражениях во второй секторальной. Катаниемодия уже захвачена, еще немного, и республика полностью выдавит сепаратистов с территории этой секторальной. Чудо, что он вообще смог выделить корабли на помощь. Посмотрев на датапад, Мон Матма увидела лишь те же тревожные новости и яркий баннер запрета на вылет с планеты, вывешенный правительством Чандриллы. Она прилетела домой буквально пару дней назад, отчитаться перед Чандрилланским домом, демократическим органом власти, управлявшим Чандриллой, но не успела вернуться на Корусант. Сепаратисты провернули какую-то операцию, все системы слежения были выведены из строя, связь работала с перебоями. Флот Конфедерации атаковал Корусант, но быстро покинул систему, и никто не знал, где он сейчас находится. Поэтому на всех планетах, относящихся к зоне первой секторальной, была объявлена тревога и полеты между планетами прекратились. Никто не хотел нарваться на эскадру противника. Собственно, она была готова лететь, но правительство запретило ей это делать. Из-за этого у нее образовался незапланированный отпуск на родной планете, и в принципе Мон была не против. После Корусанта, одного из самых крупных экуменополисов, Чандрилла, расположенная между Корулагом и Брентелом, казалась раем, что было совсем неудивительно. Прилетая на Чандриллу, молодая женщина всегда радовалась. Ее родина была прекрасной, почти идиллической планетой. Жители Чандрилы жили в гармонии с природой, поддерживая баланс в экосистеме планеты, и она не была отравлена продуктами жизнедеятельности или обезображена промышленными выработками. Численность населения была довольно небольшой, и крупных городов на планете не было. Все предпочитали жить в деревнях и одиночных коттеджах, органично вписанных в природный ландшафт. Фактически самым крупным поселением была столица, с населением в 250 тысяч человек. Собственно, именно здесь Монна находилась. Дверь кабинета открылась, и в помещение вошла высокая рыжеволосая женщина лет 47, очень похожая на Мон Матму. «Дорогая, рада тебя видеть». «Я тебя тоже, мама». Мон встала и с улыбкой обняла подошедшую Танис Матму. «Как отец, он давно не связывался со мной. Ридар, все с ним в порядке. Но я ему напомню о его отцовском долге. Опять, небось, закопался в работу. Ну, у судьи всегда много работы, да и я уже не маленькая. Отлынивать я ему все равно не позволю». Танис рассмеялась. «Ну, присаживайся, рассказывай новости. Сначала ты, мама. Как работа? Ничего нового. Обычные будни губернатора города. Сама ведь знаешь, крупных проблем у нас давно не было, а мелкие. Мелкие как всегда раздувают в крупные и месяцами обсуждают. Это место не изменилось», усмехнулась Мон Матма. «А как там в Сенате? Что слышно нового? Рассказывай». «Да то же самое. Бесконечные дебаты по любому вопросу. Вот и сейчас, наверное, экстренное заседание. И угораздило же меня улететь именно сейчас. Да, похоже, республике отвесили знатную оплеуху. Я, кстати, не совсем поняла, почему Файраст еще не взяли. Он же в паре часов лета от Карусанта, как-никак. Я политик, а не военный», Мон пожала плечами, «но, думаю, там были свои причины. Честно говоря, я не совсем понимаю, почему армию отдали на откуп джедаям. Чем дальше, тем больше их критикуют. Орден всегда защищал республику, мама. Я это знаю, Мон. Я изучала историю, между прочим, очень хорошо. Когда-то давно, тысячи лет назад, джедаи и вправду были не только дипломатами и переговорщиками, но еще и воинами. Но уже очень давно воинов среди них не осталось. Не соглашусь с тобой. Есть и среди джедаев умелые военачальники, прекрасно себя показавшие. Микари Викт, например. Лорд Викт, переспросила Танис. Ты его знаешь? Ну да, много раз общались. Хорошие знакомства, женщина кивнула. Герой республики, как-никак, даже у нас о нем слышали. Надеюсь, ты с ним не конфликтуешь. Его, вроде, считают человеком канцлера. И какой он вообще? Хаем, Мон Матма задумалась. Странный. Это первое слово, которое приходит мне на ум. Независимый, гордый, но добрый. Да, пожалуй, добрый. Есть в нем что-то притягивающее. А так, не похож он на обычного джедая. Словно открытая книга иногда. Правда, часть страниц написана на незнакомом мне языке. А насчет отношений кажется, не конфликтуем, даже наоборот. Танис, подперев голову рукой, внимательно ее слушала, и на лице женщины расплывалась улыбка. «Дочь моя, да ты никак влюбилась в этого Викта?» Мон Матма вскочила. «Невозможно, решительно невозможно. Как ты такое вообще придумала? А щечки-то покраснели», Танис уже в открытую расхохоталась. «Вот уж кому-кому, а мне врать-то не надо. Я тебе уже сколько лет намекаю, что пора бы тебе свою семью заводить, а ты мужчин только как политических союзников или противников рассматривала, или вообще как мебель. А тут такие эмоции, такая заинтересованность. Ну, мама, ладно-ладно, не буду больше тебя смущать. Он же джедай, в конце концов. Они семей не заводят. Когда-то давно, вроде бы, заводили. То есть, если бы перестал быть джедаем, то проблем бы не было, мама». Отвернувшись, Мон Матма попыталась успокоиться. Вот придумает же иногда. Даже к джедаю сватать стала. На самом же деле Мон не до конца понимала свои чувства к Микари Викту, и это было очень странно. Действительно, этот молодой человек привлекал ее, но он был джедаем, а она сенатором нет. Нужно отбросить эти мысли и сосредоточиться на работе. Но, как назло, в ее мыслях поселился именно Викт. В эфире галактический вестник и его ведущий Маркус Скиддер. Срочное сообщение. Над Бринтеллом 4 состоялось сражение между прорвавшейся с Файраста вражеской эскадрой и несколькими республиканскими флотилиями под командованием джедаев. Сражение затянулось почти на 2 часа и было кровопролитным. Уничтожено 10 вражеских кораблей и более 500 вражеских истребителей. Республиканский флот тоже понес потери, 7 крупных и 3 малых боевых корабля, сбито до 20 наших пилотов. Таким образом, прорыв вражеского флота оперативно устранен. Однако должен напомнить нашим зрителям, что большая часть вражеского флота, не менее 80 кораблей, потеряны системами слежения и их местонахождение неизвестно. Разосланы патрульные корабли для поиска, но результатов пока нет. А теперь к ситуации на Корусанте. Планета взята в плотное кольцо охраны, в том числе 3 дюжинами новейших кораблей «Победа», сошедших со стапелей «Риндели». Командование утверждает, что нового нападения на планету опасаться не стоит, но как только был опущен планетарный щит, тысячи граждан поспешили покинуть планету, надеясь переждать опасные времена. Действительно, ситуация на планете была опасной. В результате инцидента погибло 28 148 жителей и гостей Корусанта, раненых более 50 тысяч. Около 2 тысяч объявлены пропавшими без вести. Всем раненым оказывается вся необходимая помощь. В связи с этими событиями созвано чрезвычайное заседание Сената, перед зданием которого уже собирается толпа демонстрантов, требующих у политиков ответа, почему военные и джедаи допустили подобную ситуацию и кто понесет ответственность за гибель мирных граждан. Теперь к другим новостям. Лорд Вигд взял очередную планету, Талася, и следующей его целью станет Ланкасшир. Нет никаких сомнений, что, несмотря на сильное противодействие флота Конфедерации, к концу недели этот молодой военачальник возьмет Криэллур. На южном направлении войска джедаев с трудом пробились к Кариаду, пробив таким образом многомесячную блокаду. «Адмирал, мы теряем щиты», — вскрикнул обычно спокойный капитан Гумбраи. «Приготовить резервные, начать накопление заряда выбитых дефлекторов», — распорядился Акбар, наблюдая за влетающими в их корабли роями фугасных ракет. «Начать общее отступление, всем кораблям покинуть систему Ланкасшира». Сжав подлокотник кресла, Акбар начал размышлять над дальнейшими действиями, и он не мог придумать ничего достойного. Когда он услышал о небольшой заварушке у Корусанта, раздутой до непомерной величины, назвать это по-другому он теперь уже не мог. Так вот, узнав об этом, Мон Каламари подумал, что Викта могут отозвать решать эту проблему, но он остался там же, где и был. Впрочем, он отправил несколько кораблей на подмогу, а к ним подошло очередное подкрепление, около 20 штук.